Паки и паки, жалею, что нет у вас до сих пор картона Шварца «Иван Грозный у тела убитого сына». Это шедевр, с которым ни в какое сравнение не идет тот посредственный эскиз в красках. Я старался добыть картон Шварца, но безуспешно. Эскиз же, написанный масляными красками, далеко не посредственный, тихо и твердо парирует Павел Михайлович. А почему нет ни единого хорошего рисунка Репина? Мне кажется, превосходно было бы добыть иные из его чудных портретов черным карандашом. Например, Введенского, Гоголя, наступает Стас. Вы совершенно правы. «О портретах Введенского и Гоголя я уже думал», — серьезно соглашается Третьяков. Обрадованный единодушием, Стасов тут же торопится добавить. «Как бы чудесно, если бы вы выцарапали поскорее у Репина некоторые из его чудных этюдов во весь рост к бурлакам». «Этюдов к бурлакам не знаю, кроме одного, который он испортил прописку и фона», — задумчиво говорит Павел Михайлович. Стасов кипятится и, не умея сдержать себя, бросает. Ваш Рубинштейн Репина очень немного стоит. Что если бы его однажды заменить тем Рубинштейном, который у него все еще дома коптит небо? Не согласен, спокойно объявляет Третьяков. Я выбирал из двух, и прежде, и теперь мне мой больше нравится. Если наблюдавшим издали служителями казалось, что двое солидных умных людей — хозяин и гость, близки к ссоре, то это была ошибка. Они оба находились в своей стихии. Они просто не могли друг без друга заниматься одним общим, любимым, всепоглощающим их делом, и каждый был в своем амплуа, в силу характера и задач своей деятельности. Стасов считал своим долгом давать советы по улучшению галереи, Третьяков внимательно выслушивать каждый с той же целью. Они нужны были друг другу и художникам, как воздух и вода. А насчет согласия и несогласия, так ведь у них за 20 с лишним лет столько возникало дел, замечаний, советов, вопросов, что немыслимо, невозможно было обо всем думать одинаково. Насчет Максимова и Крамского также согласен. Писал в одном из писем Третьяков, а ведь я часто и не соглашаюсь с вами. Ваше письмо — просто прелесть и чудо, что такое. Я им упивался, объедался и восхищался. Тут столько правды и про Иванова, и про Крамского, как немногие способны понять и сказать, находим мы в одном из писем Стасова. Многое очень глубоко, хотя я и не совсем согласен, да когда же возможно, чтобы два человека могли бы петь чисто уж в унисон? В унисон они не пели. Один громко и яростно, другой тихо, но упорно отстаивали свои мнения. И это помогало им в общей многотрудной работе по утверждению и возвеличиванию любимого русского искусства. «Мне ведь ваш музей тоже родной какой-то. Я привык с ним жить, о нем всегда думать». Стасов не оправдывался и не смягчал резкости тона. Он просто рассуждал вслух. И это было понятно и приятно Третьякову. И снова длился осмотр и разговор, необходимый обоим. «Великолепный Микешин худо повешен. Как можно? Такой алмаз и в углу, притом прихудо освещен!» — бушевал Владимир Васильевич. «Микешин освещается скверно», — озабоченно кивал головой Павел Михайлович. «И все же лучше на этом месте, чем на других. Я везде пробовал в этой комнате. Мне кажется, самосжигателей Мясоедова следовало бы вверх, а манифест его вниз. Обе вещи, несомненно, выиграли бы», — замечал Стасов, вновь успокоенный согласием. «Попробую переместить», — отвечал Третьяков, что-то прикинув про себя. Они еще долго ходили по галерее. Прощаясь, восторженный Стасов обнял Павла Михайловича. «Вы один работаете в музейном отношении более, чем вся остальная Россия вместе сложенная». Как всегда, покидал он музей Третьякова в восхищении. Вернувшись в метрополь, где он остановился, Стасов долго еще не мог успокоиться, перебирая в памяти знакомые картины и думая об огромной значимости передвижнической школы и о необходимости сохранения ее для потомства. На следующий день, перед отъездом он достал лист почтовой бумаги, проставил на нем с точностью историографа «Москва, гостиница «Метрополь», воскресенье, утро 7 июля 1891 года» и еще раз высказал Павлу Михайловичу накопившееся в душе чувство. «Не хочу уезжать из Москвы, не поблагодарив за громадное и глубочайшее наслаждение, доставленное мне вчера вашей чудной и несравненной галереей. В ней есть, конечно, по крайней мере, на мои глаза, кое-какие недостатки, именно не всегда самый строгий выбор,